Лабораторные секреты. Программа подготовлена при участии Северо-Кавказского филиала Центра оценки качества зерна. Вредители хлебных запасов – мировая проблема современности. Благодаря человеку они переносятся на большие расстояния вместе с различными грузами. Клещи и насекомые-вредители продовольственных запасов приносят не только хозяйственный ущерб, уменьшая массу продуктов и снижая их качество, но также оказывают отрицательное воздействие на здоровье человека. Лабораторные секреты. Многие клещи и насекомые продуцируют аллергены. При попадании с зараженными продуктами в пищеварительный тракт они могут вызвать острые аллергические реакции по типу желудочно-кишечных расстройств, вплоть до анафилактического шока. Так как же обезопасить себя и свои запасы? Рассказывает начальник отдела карантина растений Северо-Кавказского филиала Центра оценки качества зерна Сергей Пименов. Большинство видов вредителей запасов попадают в жилые помещения вместе с пищевыми продуктами, зараженные ими ранее. В первую очередь, в целях недопущения массового их размножения в местах приемки, хранения и переработки зернопродукции, необходимо соблюдение правил транспортировки, а также проведение регулярного санитарно-гигиенического контроля. В домашних условиях следует придерживаться следующих правил. Необходимо периодически просматривать свои бакалейные запасы, обследовать тару, кухонные шкафы, обращая особое внимание на щели и пространство под шпами и столами. Не стоит покупать про запас крупы, злаковые и сыпучие пищевые продукты, потому что такие запасы наиболее подвержены атакам вредителей и могут стать местами их массового скопления и распространения. Если продукты заселены вредителями слабо, необходимо выбрать всех насекомых и уничтожить их. Гибель большинства насекомых вредителей запасов наступает при температуре 48-60 градусов. Поэтому если пустить муку, крупу в духовку и при этих температурах содержать, то в течение 2 часов гибель насекомых будет полностью обеспечена. Кроме того, необходимо отметить, что насекомые вредители запасов пугают резкие ароматы. Поэтому я бы советовал нашим хозяйкам помещать в тару, где хранится фасоль, несколько долек чеснока, а в помещении, кладовой или на кухне, где хранят запасы гороха, фасоли, а также других продуктов запаса, раскладывать гвоздику, мускатный орех или лавровый лист. И еще. При выборе в магазине продуктов из муки, орехов и сухофруктов внимательно осматривайте их и при малейшем подозрении на наличие вредителей откажитесь от покупки. Для профилактики при домашнем хранении тщательно перебирайте бобовые и крупы и храните их в стеклянной или металлической посуде. В зимний период неплохим местом хранения будут лоджии и балконы с отрицательной температурой. Лабораторные секреты. Программа подготовлена при участии Северо-Кавказского филиала Центра оценки качества зерна.